В этом году, по милости Господней, такие вот два юбилея в моей жизни. Ровно 50 лет, когда я принял святое водное крещение. И 40 лет исполнилось, когда также по милости Господней я был рукоположен на служение благовестника. Перед тем, как принять крещение, у меня было большое желание проповедовать. А проповедовать в то время не разрешалось молодым людям. Мне примерно было лет 15, и меня послали в колхозе пасти овец. Было два дедушки, и я был вместе с ними, помогал им. И думаю, Господи, а вот когда я приму крещение, мне все-таки, наверное, разрешат проповедовать. А как же мне научиться? У кого спрашивать? И вот однажды думаю, все-таки надо учиться начинать проповедовать. Такое я думал, все равно когда-нибудь приму крещение. А вес было, наверное, 1500. Я отошел в другую сторону, думаю, дедушки не услышат. Взял отцовскую Библию, она была очень старенькая. Ну и, конечно, нашел такой камень, встал на камень, поднял так руку и говорю: «Дорогие братья и сестры! Слушайте, буду читать Слово Божье!» Говорил громко. И так случилось, что один дедушка услышал. Услышал, подходит и говорит: «А ты что, веруешь в Бога?» Я говорю: «Да, верую в Бога. У меня мама верующая, папа верующий». Немножко так он смутил меня, а все-таки, когда на собрание ходили, а на собрание мы ходили примерно за 7-8 километров, и днем, и ночью ходили на собрание, настал день, когда этот дедушка подходит, это прошло несколько времени, подходит и говорит: «Если ты ходишь на собрание, то ляж отдохни, а я за тебя овец постерегу». А потом он стал членом церкви и проповедником стал. Вот так, по милости Господней, была моя первая проповедь. Тайно тогда преподали крещение, чтобы никто не знал. Все запрещали, старшие пресвитера запрещали это делать. И когда все это случилось, один из родственников моих пришел ко мне и прочитал вот это слово, которое я хочу прочитать. Это записано в первом послании к Коринфянам, 4 глава. Здесь так говорит апостол с 9 стиха: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и людей. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии». И так он задал вопрос: что ты выберешь для себя, безумным быть Христа ради или мудрым во Христе? Я в то время не особенно разбирался и задумался, а что ж правда выбрать? Быть безумным Христа ради или мудрым во Христе? Я попросил у него время для размышления. Никак я не мог разобраться. Вроде и то хорошо, и то хорошо. Я полагаю, что здесь все, кто присутствует, уже разобрались в этом вопросе. Какое избрать нам служение? Быть безумным Христа ради или мудрым во Христе? Когда меня судили последний раз, мне было очень не совсем приятно, скажу вам, когда принес следователь фотографию, и на фотографии среди молодежи я стою проповедую. Он говорит: если бы не было этой фотографии, тебе бы были дали 2 года, а теперь 5 лет. Даю тебе на размышление, если ты откажешься, что больше не будешь молодежи проповедовать, чтобы молодежи не было, борьба идет, 2 года получишь, если не откажешься, 5 лет получишь. И оставил мне фотографию. Сижу в камере, размышляю: Господи, как хорошо с молодежью быть, проповедовать молодежи. А вот как расплачиваться за это? Слава Богу, Бог дал силы по великой милости своей. Я попросил оставить при мне эту фотографию. И лучше пойти на 5 лет, но только чтобы молодежь была. Слава Богу, что вот мы сегодня видим прекрасное наследие Иисуса Христа. Молодежь, слава Богу, что Бог помиловал нас и поистине по великой милости своей давал вот это нам, это благословение. Дорогие дети Божии, с Украиной у меня очень много связано. Как-то мое юношеское служение было много связано с Харьковом, с братьями, с сестрами. И вот не так давно мы встретились с Виктором Кузьмичем, с одним братом, который ушел с нашего братства не так давно. Мы приехали побеседовать. Мы с ним очень много в свое время трудились еще юношами. Он много действительно перенес ради Господа. А теперь вдруг он говорит: если так сказать, в общем, то я неправильным путем пошел. Зачем нужно было страдать, переносить сколько? И говорит: журналы, которые вы нам передаете, мы их сжигаем. Страшно было слушать это слово его. В чем же причина, вот... Почему так происходит, братья и сестры, и в нашей христианской жизни, что мы не хотим быть безумным Христа ради? Христа ради. Не так давно мы приехали с братом, беседуем с одной юной девицей, хорошей сестрою, беседуем с ней, она окончила 3-годичную школу, чтобы работать в аптеке. Отец верующий, мать верующая, все казалось хорошо. Мы спрашиваем у нее: сестричка, как ты считаешь, ты занимаешься греховным делом в этой работе? Она так пригнула голову, сказала: да, грех я совершаю. А что делать? Что делать? Куда пойти работать? Работы мало. И отец точно так говорит: а что делать? И вот эта, к великому сожалению, сестричка, которая сейчас нигде не хочет числиться членом церкви, она учит людей, как убивать детей. Понимаете, братья и сестры, юноши, девицы, жизнь наша, она связана, братья и сестры, со многими трудностями, переживаниями. Это наша жизнь такая. Если вот хороший текст вы избрали, милости Господней, чтобы мы всегда помнили. А как понимать милость Божью? И как понимать благословение Божие? Не всегда мы разбираемся в этом. И, например, мы часто говорим, вот это благословен брат, когда у него все хорошо, когда у него все получается, когда он жизнь хорошо устроил. Вот это милость над этим домом. И наоборот, мы иногда понимаем, Господи, как это ж трудно, но почему такие трудности, скорби в этой семье? И тут мы мало говорим, что это милость Божья. Братья и сестры, вот сегодня Господь нас собрал, чтобы мы посмотрели, послушали на милости Господней, которые Слово Божье нам говорит, что их полна земля. Господь нас так благословляет, так поддерживает, и милости Господней полна земля. В моей жизни, братья и сестры, пришлось много вот так доказывать людям о пути Господнем, о пути Господнем. Однажды я был очень близко знаком на Украине, если вы помните, был такой председатель Союза Духонченко Яков Кузьмич. Я с ним вместе учился на старших пресвитеров. И вот он приглашает меня, приехал президент Всемирного Союза Баптистов, приглашает он меня на встречу с этим президентом. Приехали мы. Собрание прошло, выступал президент, выступала его жена, там другие. Пригласил он дом обедать. Пришли мы туда. Стоит полковник КГБ. Стоит другой человек. Несколько фотоаппаратов висит у него на шее. И третий, тоже представитель, ну, как мне сказали, с вооруженных сил. Беседа, и тут же сидит президент Всемирного Союза Баптистов. Президент, конечно, выступает, ему, видимо, там же рассказали за братство Совета Церквей. И он начинает говорить, что кто такие отшельники это, что они против власти и все прочее, не слушайте их. И вдруг этот КГБист подходит ко мне и говорит, тебе нежелательно принять какую-нибудь область на Украине? Любую область, которую ты желаешь, примешь. Я считаю, что Яков Кузьмич тебе подарит любую область. Беседуем мы. Подходит, берет Духонченко, берет меня и говорит, вот встаньте вы вместе, а я вас сфотографирую. И попадешь ты на весь мир. Что делать, как вы считаете? Фотографироваться или нет? А? Нет. Правильно. Я считаю, тоже нет. Я говорю, что я, любя, допустим, этого брата и другое, но путь, который ты избрал, это не евангельский путь. Это путь не Христа. Путь Христа, открываю это местописание, читаю, вот это путь Христа. Ради Евангелия, ради Слова Божия, путь Иисуса Христа – это быть безумным Христа ради. И если бы братья и сестры наши, миленькие друзья, которые в то время не пошли этим святым путем, то, конечно, не было бы вот этой благословенной молодежи. Слава Богу, сегодня по многим местам проводятся такие братские молодежные общения, где собираются тысячи юношей и девиц, и прославляют Бога. Это великое благословение, благословение. У нас одна есть девица, которая сейчас, конечно, у нее уже 5 детей, но когда она покаялась в селе, когда одна была там бабушкой, она покаялась, то отец, мать, сестры у нее были такие видные люди в селе, занимали посты какие-то, и вдруг эта девица покаялась, 17-летняя девушка. Мать жестоко брала ее за волосы и по всему селу тащила ее в клуб, не стесняясь. Ее, конечно, все одабривали в селе, что она так воспитывает дочь свою. Но, слава Богу, Христа ради она оказалась верная. Настал день, когда мать выгнала ее с двора. Бог дал милость свою, переехал она к нам в город, вышла замуж. И вот пришла мать. Пришла мать, которая со слезами упала и говорит: «Прости меня, дочка моя, прости меня, я хочу тоже быть христианкой». Покаялась. Пришли оба сестры, просят прощения. Сегодня не члены все церкви. Быть верным Господу. Не всегда это, братья и сестры, считают даже верующие, что это милость Господня страдать за Христа. Не всегда все считают так. Действительно, это великое счастье страдать за Христа, потому что Христос первый за нас пострадал. Бог пришел с неба, с ангельского мира, и нам говорит, что я приготовил для вас новое небо и новую землю. Это тем, которые сегодня идут путем Господним. Я радуюсь, когда вот вижу дорогих сестер наших, молодых сестер, которые выходят, я вот интересовался у братьев, все покрыты. Какая жестокая борьба идет, вот кажется, за простой такой элемент покрытия. И мы сегодня едем так по пути, а братья говорят: вот это верующие идут, вот это верующие идут. А почему они узнают? Удивительно, по покрытию. Покрытые идут сестры. Вот ведь знак какой. Удивительный знак. И слава Богу, что многие наши дорогие юные сестры, их не надо заставлять, не надо толкать. Они научены так правильно. Они научены этим святым путем идти. Слава Богу за это. Что мы с вами сегодня отказываемся от этих прелестей мира. И нередко несем скорби и страдания ради Господа. Но остаемся верные Богу. Верные Богу. Братья и сестры, много мне пришлось раз быть на Украине на разных братских общениях, на молодежных общениях. И, слава Богу, мы живем рядом Белгород и Харьков. И сегодня мы часто встречаемся с друзьями. И слава Богу, что дети Божии идут этим святым путем. Путем истины Божией. Путем истины Божией. Когда я вот слушал, сейчас братья пели про Голгофу, я вспомнил случай один, который, когда я был в Израиле, привели нас на Голгофу. И вот интересно, я смотрю, что все люди, стоит небольшое такое, ну, видя стола, и все люди почему-то лезут под стол туда. И что-то имеют у себя, чтобы вот под столом быть каким-то там платочек или еще там что. И опускают в какую-то ямку. Священник стоит и говорит: все, кто желает исцелиться от всех болезней, ну, во-первых, конечно, надо бросить деньги туда, а потом, кто что туда опустит, значит, вытаскивает уже святой платочек и исцелится от всяких болезней. Идет толпа людей. Трудно протиснуться. Думаю: Господи, как же мне пролезть туда? Посмотреть, а что там в самом деле есть? Ну, все-таки нагнулся я. Так, ничего у меня в руках не было. Просто интересно, ну, что такое, почему люди так лезут, толпятся? Ну, прошел я, унулся туда. Такая небольшая отверстие. Священник говорит, вот это место, где стоял крест, на котором распяли Иисуса Христа. Люди, конечно, этому верят. Люди этому верят. Люди идут толпами туда. Но, увы, когда я начал читать Слово Божие на горе Нева, где умер наш брат, великий муж веры Моисей, Бог дал милость свою обратиться ко всем людям, там толпы людей идут, стоит огромный змей, который когда-то Моисей ставил. Папа Римский поставил огромного змея там высокого, стоит туда и обратно эти головы змея. Встал я около этого змея, открыл Библию. Не знаю, поняли меня люди или не поняли, я говорил по-русски, там со всех стран мира люди сходятся. Но когда я рассказал немножко, что же здесь за событие произошло, зачем пришли сюда люди, и так Господь положил на сердце, а теперь все, кто любит Господа, обращаюсь, преклоните колени и молитесь Богу. И удивительно, как люди поняли, не знаю, но когда я глянул, толпы людей стоят на коленях. И, конечно, закричали по-русски, закричали, мы ничего не знаем, расскажи нам еще, что тут произошло, где этот Моисей делся и так далее. Братья и сестры, быть проповедником Евангелия, это не так просто, как мы вот слышали, брат нам рассказывал. Дорогие наши братья, многие поумерли за то, что проповедуют Святое Евангелие. И быть проповедником Евангелия, братья и сестры, апостол Павел в одном стихе перечитывает, 7 раз называет слово в опасности быть ради проповеди Евангелия. И дай Бог силы всем молодым людям, братьям, сестрам, юношам, девицам, всем подросткам учиться проповедовать Евангелие. И не только одним словом красивым, а за проповедь Евангелия апостол перечитывает, я был в опасностях, я был в опасностях. Много раз Господь вел каждого из нас через эти опасности, через эти опасности. Я так как-то посчитал за эти годы, которые Господь провел в этими опасностях, со мной беседовали примерно 400 раз, вызывали для беседы. И всякий раз, конечно, ложили Библию, а рядом с Библией наган. Дважды атеисты приходили с автоматами. Один раз поставили в грудь автомат, ну и говорят, ты долго еще будешь мучить нас. Склоняли на то, чтобы подал заявление на регистрацию. Держит. Помолился я Господу, открыто помолился. Он кричит, прекрати. Повернулся я задом и говорю, вы можете стрелять не в лицо, а сзади. Но Бог, на которого я уповаю, Он силен и защитит меня. Положил он автомат и говорит, я знаю, что есть Бог. Я прошу тебя, поехали со мною в дом мой. Поехали в дом. Это было ночью, наверное, часа в 2 ночи. Заходим в дом, стон такой, плачет кто-то, сильно плачет. Он говорит, у меня дочь умирает, рак у нее, 17 лет. Помолись за нее, чтобы она выздоровела. Сложный вопрос, что делать? Жена сидит около дочери. тоже горько плачет. Он достал платочек, тоже сел, заплакал, майор КГБ. Подошел я. Говорю ей, жены и мужу, ему говорю. Иисус Христос нередко так говорил. Если ты хоть сколько-нибудь веруешь, вот ты, как отец, можешь ли ты помолиться за дочь свою? И Бог силен, а вслед за тобой и я помолюсь. Удивительно, при больших слезах вот так он плачет, но говорит, умру, но молиться не буду. С этим мы расстались. Братья и сестры, быть мудрым во Христе, очень много сейчас людей таких, очень много таких людей, которые желают так достигнуть Царства Небесного, но только без страдания, без страдания. Ко мне приходят не так давно верующие из регистрированной церкви, человек 7 сестер, и упрашивают принять церковь, быть пресвитером церкви у них. Я им объясняю, дорогие сестры, миленькие, не допустят этого, не допустят этого. А если, говорю, он меня пошлет к вам мэр города, или современные ФСБ и все другие, приходи, брат, все равно приходи, пусть себе кто-нибудь не поставит. Я им объясняю, да нет, вы же поймите, что я вам говорю, все равно, нам все равно, лишь бы ты был. Так если я отступлю от Бога, если я не буду соблюдать Слово Божье, благословение мы теряем. Нет, все равно приходи. Вот в этом-то опасность, братья и сестры, в этом великая опасность, когда мы читаем первую главу послания к римлянам, апостол Павел объясняет и говорит, что Бог трижды нам напоминает об этом, что Бог предал этих людей за то, что они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Бог предал их превратному уму. В этом великая опасность современного христианства, когда поистине оставили ум Божий, ум Господень и путь Господень, люди веруют, но не идут путем Господним. Путем Господним. Братья и сестры, путь Господень, он нелегкий. Нелегкий путь Господень, он трудный путь Господень. И Бог нас ведет таким путем. Бог ведет нас путем таким. Это необходимо, это нужно. Бог говорит, надо таким путем. И Бог даже однажды сказал о огромной толпе, которая за ним шла. Он обращается, останавливается и говорит, послушайте, кто хочет идти за мною, отверни себя, возьми крест и следуй за мною. Вот так Бог нас ведет и останавливает. И сегодня, когда мы имеем это великое радостное общение, братья и сестры, когда Господь нас благословил уже на этом общении, мы имеем радость и музыку слушаем, и пение слушаем, стихотворение. Но это не главное. Главное, братья и сестры, сохранить верность Господу даже до смерти. Даже до смерти. Это главное. Это главное, братья и сестры. И когда в один момент товарищеский суд приговорил огромная толпа, где выставили наших братьев Совета Церквей, сделали портреты и объявили всему заводу, а завод у нас примерно 30 тысяч был. Вывесили огромную афишу, суд над баптистом. И повывесили портреты братьев. На каждом были подписаны портреты, что это предатели, родины и так далее. и поставили посредине около портретов меня. На заводе работало примерно около 30 человек верующих людей. И так я долго смотрел в эту толпу и думал, кто же пришел из верующих, хоть один пришел или нет? Как-то было трудно, никого я не увидел. После я спрашивал, брат, сестра, а почему вы не пришли? Хотя бы издалека помолились, хотя бы просто я увидел лицо ваше. К сожалению, никто не пришел. Так вот я вспоминаю, было Господу трудно. Когда он стоял и смотрел, а кто же тут есть? Ученики, кто пришел? И вдруг он слышит, что отрекаются. Как это трудно, братья и сестры. И этот товарищеский суд, все единогласно подняли руки, ходатайствовать перед прокуратурой, расстрелять такого человека, а детей отобрать. В ярости своей они наскочили, разорвали все портреты братьев, наскочили так тоже и побили меня крепко, и настал день уже в лагере. Вдруг вызывают меня, дают одежду, а там по камерам стучат с одной камеры, с другой камеры. Баптист, настал конец твоей жизни. Путь Господень, братья и сестры, вот он такой путь. Бог нас не только вот милость свою дает, в этом тоже милость Божья, как благословение, когда вот мы после уже вспоминаем, сколько милости Бог проявляет к нам. И вот те люди, которые судили, которые приговаривали все это, не так давно я иду по кладбищу, когда мы схоронили одну сестру, иду по центральному аллее и смотрю, четыре директора, которые намного моложе меня, им стоят памятники, которые столько угрожали, столько говорили, что ты безумный, твои дети погибнут, ты пропал, все. Я подошел и смотрю, думаю, Господи, как же так? Все они уже лежат. Все лежат, им памятники стоят. А я хожу. Соломон когда-то сказал такие слова. И псу лучше живому, чем мертвому льву. А потом прошел немножко, смотрю, два полковника КГБ тоже лежат. И когда вы придете домой, не забудьте прочитать 32 главу пророка Иезекииля. Там пророк говорит об этих великих царях, которые когда-то говорили о себе и думали, что они боги, заставляли себя поклоняться. И вот пророк там говорит, где они находятся? Все они лежат, все они там. Благодарность Господу, что Господь милость свою проявляет. Я радуюсь, когда братьев вижу, которые много-много перестрадали, им сегодня по 80 с лишним лет, они сейчас живут, прославляют Бога, проповедуют. И думаю, Господи, сколько тех гонителей, которые нам говорили смерть, они уже лежат все, а братья и сестры благодарят Бога, радуются, проповедуют, прославляют Бога. Это путь Господень, который апостол Павел здесь сказал. Какой мы с вами изберем путь, дорогая молодежь? Или мы будем Христа ради иметь эти гонения? Или наоборот, мудрость найдем мирскую? Мудрость мирскую и что-то начнем соединяться с ними. У нас не так давно случилось, что одна церковь небольшая вся перешла к нашему братству. Прошло несколько лет, Вдруг уполномоченный или юрист, который по регистрации, присылает письмо им, всем явиться на суд, этим верующим, всем явиться на суд, за то, что они не прошли перерегистрацию, он ходатайствует в суд закрыть эту церковь, так как она недостойна теперь существовать, так как она не выполняет законодательство, и уже вот несколько лет она не перерегистрируется. А ее практически уже там нет. Она вся перешла, слава Богу, сестры никуда не пошли. Дорогие дети Божьи, мир не меняется, он остается тем же. И сатана только хитрости твои применяет для того, чтобы нас сбить с этого святого пути и вложить эту мудрость, только не Божию мудрость, а нашу, человеческую, для того, чтобы спасти себя. И сегодня, слава Богу, что Бог нас ведет таким путем. Сегодня мы радуемся, благодарим Бога, вот под открытым небом мы прославляем Бога. Это замечают эти люди мира сего. Но Бог поставил охрану, Бог поставил защиту. Но, братья и сестры, жизнь и христианский путь, дорогая молодежь, не меняется. Он остается такой же путь, он остается таким же путем. И слава Богу, что Бог сегодня дает нам радость общения этого, отделиться от мира и словом, и делом. Бог, который нас сегодня ведет этим святым путем, приведет нас в Царство Небесное. Царство Небесное. Мы радуемся, что наши братья, старцы остаются верные Господу, и Господь благословляет молодежь, детей идти по пути Господнему. Слава за это Богу! Это поистине великая милость Божья, которую Бог проявляет нам и сегодня. И до самого конца, если мы останемся верны Богу, будет милость Божья сопровождать нас. А если бывают трудности, то мы с вами знаем, Слово Божье говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, и Бог не оставит нас. Слава Богу, что по всем местам наших стран братья и сестры Совета Церквей совершают это служение. И хотя находятся люди, которые смущают некоторых из нас, но остается верный путь Божий. Вот это верным путем, и дай Бог нам и дальше идти. Апостол Павел, прошедший этот святой путь, апостолы, которые умерли ради Христа, наш Спаситель Иисус Христос умер для того, чтобы нас с вами вести в Царство Небесное. Дорогие юные сердца, дай Бог вам силы, чтобы мы с вами остались верными. Приближается великий день пришествия Господа. Пришествия Господа. Я вот посмотрел на вот эти бандуры, которым сестры играют. Когда я был в Израиле, там нам показывали и рассказали, что нашли, ну так они примерно говорят, нашли ту бандуру, на которой играл когда-то Давид. И вот они отобрали 300 мальчиков, и готовят их, делают вот такие примерно, как на каких Давид играл инструменты, они готовят, что не сегодня, а завтра построят храм Господу, как они говорят. И в этом храме вот эти 300 мальчиков будут играть песнь или псалом Давида. Вы знаете, который псалом посвящен Иерусалиму. Их готовят. Это говорит, братья и сестры, о том, что мы с вами стоим на пороге пришествия Господа нашего Иисуса Христа. На пороге стоим. Весь мир к этому идет, и весь мир к этому стремится. Бог совершает свои действия, Бог совершает и показывает суды свои. Остановитесь, люди, подумайте, люди. И дай Бог силы нам, верующим, молодым людям, юношам, девицам, не свернуть с этого пути святого, не свернуть. Другого пути в Царство Божие нет. Это вот узкий путь, слава Богу, он нашей стране принят этот путь Господень. И мы, братья и сестры, будем сейчас молиться Богу, прославлять Бога за эту милость, которую Господь дал, вот за это общение, это великая милость Божья, которую Господь нам даровал по богатству своей великой любви и милости к нам. Мы будем благодарить Бога и просить Бога будем и за тех, которые пришли сюда послушать, и за тех, которые плохо слушают сегодня здесь. Будем просить Бога, чтобы Бог нам дал силы остаться верными Господу и лучше быть, нести позор от мира сего или укор какой-то, но остаться на пути Господнем. Это приведет нас в Царство Небесное, где Бог нам приготовил новое небо и новую землю, на которой обитает правда Божия. Давайте все с вами, кому можно, встанем и помолимся Богу. Аминь. Thank you.